Он уже два раза спрашивал про тебя. Не совершай глупости, потом не поправишь. Бери машину и поезжай на кладбище. Софья Александровна, которая понимала Сталина лучше, нежели ее муж, и которая мне об этом случае подробно рассказывала, рыдая, вцепилась в Москвина, требуя, чтобы он пожалел ее, Оксану, чтобы он сейчас же ехал. Софья Александровна, ни Москвин никогда не возражал. Так было на моей памяти. Он поехал на кладбище. В открытой могиле Сталин стоял, опустив голову или же закрывая лицо руками. Но так, чтобы видеть, все ли тут. Не оборачиваясь, он спросил, а Москвин здесь? Ивана Михайловича, стоявшего позади толпы вождей, Куйбышев вытолкнул вперед. Сталин с протянутой рукой пошел навстречу Москвину. «Иван, какое горе!» Иван Михайлович выполнил церемониал соболезнования. Но Сталин, как писал по другому поводу Зощенко, затаил в душе хамство. На конечную судьбу Москвина, я думаю, этот эпизод влияния не имел, потому что конец Ивана Михайловича был точно такой, как и конец тех соратников, которые рыдали у гроба и всем своим существом выражали беспредельную любовь и преданность. Но на карьере Москвина это сказалось. Через какое-то время его из ЦК перевели в нарком тяжпром, начальником управления кадров тяжелой промышленности. Пост был весьма ответственный. Москвин был заместителем Орджоникидзе и занимался не только всеми руководящими кадрами промышленностями, но и подготовкой их. Нарком тяжпрому принадлежали тогда все технические вузы страны. Но это уже было не то. На 17-м съезде Ивана Михайловича сделали членом бюро комиссии советского контроля контролировать тяжелую промышленность. А это уже было и вовсе не то. Наверху фамилия Москвина мелькнула еще один раз, когда на последнем конгрессе Коминтерна членом президиума исполкома Коминтерна был избран Москвин без указания инициалов. Но это был не Иван Михайлович, а зампред ОГПУ Трилиссер, которого перевели в Коминтерн и наделили популярной в партийных кругах фамилией Москвин. Формально Иван Михайлович все еще продолжал оставаться в самой высокой номенклатуре. Вертушка в квартире, фельдъегери, привозящие секретные материалы. Только вот уменьшилось количество товарищей, навещавших Москвина, когда он болел, или же просто приезжавших на огонек. По-прежнему часто бывал у него Орджоникидзе. Зато совершенно исчез человек, который раньше приходил очень часто, ибо благодаря Москвину был извлечен из небытия. Да, именно Иван Михайлович нашел, достал, вырастил и выпестовал Николая Ивановича Ежова. Чем-то ему понравился тихий, скромный, исполнительный секретарь казацкого крайкома партии. Москвин вызвал Ежова в Москву, сделал его инструктором у себя в отделе, орграспреде, потом перевел свои помощники, затем в заместители. В этот период мне раза два приходилось сидеть за столом и пить водку с будущим железным наркомом, именем которого вскоре стали пугать детей и взрослых. Ежов совсем не был похож на вурдалака. Он был маленьким, худеньким человеком, всегда одетым в мятый дешевый костюм и синюю сатиновую косоворотку. Сидел за столом тихий, немногословный, слегка застенчивый. Мало пил, не влезал в разговор, а только вслушивался, слегка наклонив голову. Я теперь понимаю, что такой он и должен был понравиться Москвину. Был Ежов когда-то туберкулезником, и Софью Александровну очень беспокоило его здоровье. Она его опекала, хлопотала вокруг него, приговаривая, «Воробушек, ешьте вот это. Вам надо больше есть, воробушек». Воробушком она называла этого упыря. Что привлекло Москвина в этом воробушке? Когда Ежов стал любимцем, когда он в течение всего нескольких лет сделал невероятную карьеру, заняв посты секретаря ЦК, председателя ЦКК и генерального комиссара государственной безопасности, я спросил у Ивана Михайловича,